Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев и его «Железная логика». Вы упомянули патриарха, что он говорил, и достаточно важные, действительно, я смотрел это выступление, достаточно важные слова говорил. И в эту тему, в продолжение этой темы, хотел вот что с вами обсудить, Сергей Александрович. В Москве прошел очередной международный гиппократовский медицинский форум, где были не только врачи, там депутаты, но и священники. И одна из тем этого форума был вопрос, а вот что нужно конкретно сделать, чтобы повысить репродуктивный потенциал нации. Но это, в частности, речь идет о том, да, призывы властей, чтобы больше, большие семьи были, чтобы было больше россиян, больше рожали. И пришли к выводу участники вот этого форума, что ключевым фактором репродуктивного здоровья может стать целомудрие, что в идеале юные россияне-россиянки должны сберечь свою невинность до свадьбы, как делали это предки, ну, откинув все вот эти ложные ценности Запада, да, что там, ну, все их прекрасно знают, не буду перечислять. Вот, и что сразу после этого, да, когда поженились, сразу после этого надо заводить большую многодетную семью, как это говорилось в послании президента. Более того, вот некоторые священники даже предложили среди подростков распространять вот такую атрибутику, там, футболки с соответствующими надписями, да. «Я жду свою настоящую любовь», например, приводится такой. Или «Кулоны и кольца целомудрия». Вот. Враг целомудрия, с точки зрения многих экспертов, которые выступали на этом форуме, тот же секс-просвет. Вот так. Ну, что касается гиппократовского форума, он мне знаком, меня даже как-то раз приглашали туда выступать, но я не поехал, потому что где я, так сказать, а где гиппократовский форум? Вот. Но у меня как бы в передаче «Традиция» несколько раз был один из его организаторов, да, и не я, да, то сейчас до священников мы дойдем, да, а он врач. Да, достаточно, так сказать, известный врач-андролог, репродуктивное здоровье как раз изучает. То есть это его профессия, он там доктор медицинских наук и много лет этим занимается. Вот в архиве передачи «Традиция» можете послушать. Он говорит, я просто только, так сказать, там сидел и говорил, там, московское время, там, столько-то часов. Ну, как я. И так далее, да? Нет, вы гораздо круче, Павел. Вас иногда не остановишь. Это самое. Так вот, значит, он говорил, не я. Человек, который много-много лет этим занимается впрямую. Он говорил, простая вещь. Какая главная причина бесплодия, которая, значит, расширяется. И мужского, и женского. Не только женского, а и мужского, и женского. Да? Главная причина бесплодия, значит, первая. Слишком рано начинаемая беспорядочная половая жизнь, инфекции, связанные с этим, да, невылеченные, недолеченные, или просто, так сказать, даже если их лечить, там, да, а чем их лечат? Антибиотиками, так сказать, там, лошадиными дозами и так далее, и так далее. Это первое. Вот. И второе – аборты. Вот, собственно, и все. То есть, грубо говоря, женщина, сделавшая аборт, у нее дальше проблемы с зачатием очень часто бывают, да, и это или превращается в бесплодие, или рождаются больные дети, или беременность проходит очень тяжело, и так далее, и так далее. Все. Не надо никаких священников, и не надо здесь никакого Сергея Михеева. Есть просто медицинская статистика. Это статистика. Нравится, не нравится. Дальше, так сказать, да, я уже вижу, как у некоторых некоторые начинают сучить ножками, так сказать, там это самое, чесать себе затылки и там и говорят, нет, это неправильно. Что неправильно? Можно спорить по поводу того, что такое свобода. Можно спорить по поводу того, что такое традиционные ценности, мораль и нравственность. Но невозможно спорить, так сказать, да, с медицинской статистикой. Эта статистика такова. Ее честное изучение приводит вот к этим самым выводам, да? Вот и все. И когда как бы я ему задал вопрос, ну и что же делать? Он говорит, ну вот хотите как хотите, а вот или так, или никак. И все. И никакие деньги не помогут вам, так сказать, завести большую семью, как бы, если вы, условно говоря, по тем или иным причинам, а вот две основные причины именно вот эти, которые я сказал, которые он сказал точно, да, ну там есть еще какие-то другие, вот если вы их не уберете из своей жизни, вам никакие подъемные, так сказать, там, никакие, так сказать, льготы вам не помогут. Ни вам, ни обществу, так сказать, ни государству, никому. А что надо сделать, чтобы этого не было? Ну, надо вести соответствующую просветительскую работу. Надо разъяснять, так сказать. Надо как бы вести в соответствующем направлении пропаганду и прочее, прочее. И здесь уже, да, здесь уже вспоминаем батюшек, о которых вы, так сказать, сказали. Вот. Здесь именно как бы, да, по-простому, а какое у вас отношение к этому? Да? Каковы вот ваши ценностные ориентиры? С точки зрения там, ваших отношений, да, с представителями другого пола, как бы, с точки зрения семьи, с точки зрения отношений вообще. Это, то есть, это, если хотите, там, научно-медицинский факт. Можно, опять же, это говорить, да нет, это все современно, не современно. Не современно, очень хорошо. Будете, значит, иметь проблемы с деторождением, будете иметь, так сказать, кучу болезней. Вот. А от этих же болезней тоже, опять же, как бы, я думаю, ну, те, кто в медицине разбирается, понимают, что не бывает таких болезней, которые как бы, да, ни на что больше не действуют в организме. Не бывает такого лечения, которое абсолютно безвредно и ничего больше не затрагивает. Поэтому, ну, хорошо, тогда носитесь со своими инфекциями, тогда, так сказать, это, долбите их антибиотиками, тогда делайте аборты, как бы, и дальше удивляйтесь, чего же это самое, у меня вот заболело вот это и это, а чего же, так сказать, у меня нет детей, а чего же, как бы, вот у меня родился больной ребенок, а чего же, от чего же, от чего же, и так далее, и так далее. Вот и все. А тут дело в том, что многие религиозные ценности, да, и догматы, они вообще исходят, если хотите, из простых жизненных наблюдений. Из простейших жизненных наблюдений. Живешь, условно говоря, так сказать, в каких-то тяжелых страстях и грехах, да, получаешь проблемы. Вам не нравится называть это грехом или страстями? Называйте, как хотите. Называйте, как хотите, но последствия будут теми же самыми. Вот, собственно, все. И здесь, на самом деле, позиция честной медицины и позиция, так сказать, священников, она сходится странным образом, хотя вроде бы как бы одни про что-то совершенно нематериальное, а другие, я имею в виду врачей, так сказать, про что-то абсолютно материальное. Вот это именно тот стык, на котором и есть вот момент истины, так сказать, та самая точка, да, которая, собственно, и определяет. Вот хотите, так, определяйтесь, вам в шашечке или ехать? Хотите, так сказать, чтобы, условно говоря, народонаселение прирастало? Хотите здоровые семьи? Хотите здоровых людей, в конце концов, да? Вот, тогда вам сюда. Вот тогда вам, так сказать, в эти самые вот нормальные традиционные отношения, тогда вам к сохранению целомудрия, тогда вам как бы, да, вот в эту сторону. Не хотите этого, тогда в другую сторону. А если вы хотите идти в другую сторону, там, условно говоря, налево, ну и что, чтобы при этом у вас там вот и народонаселение возрастало, и все были здоровые, не получится. На это как бы, да, старая присказка. Хотеть не вредно. Можете хотеть сколько угодно, но только не получится. Вот, собственно, и все. Об этом, вот, я так понимаю, на этом форуме, просто он мне знаком, этот форум, да, говорили и те, и другие. Это просто, вот я говорю, здесь вот, это как вот научно-медицинский факт. Нравится, не нравится, это уже другое. Это из другой области. А здесь вот есть просто констатация. Констатация, но, с другой стороны, какого-то рецепта, да, как все это продвигать, участники форума, я так понял, не предложили, но предложили некие такие атрибуты, да, невинности. Но в ту же девушку, которая там с такой надписью ходит, я жду на майке, да, я жду свою настоящую любовь, окружающие будут тыкать, вот она такая несовременная девушка из позапрошлого века, вот посмотри, как у нас здесь весело, здесь у нас тусовки, а ты все чего-то ждешь своего принца. На каком этапе нужно ломать вот эти стереотипы? Ну, Павел, вы же понимаете, что вот тоже мы люди взрослые, что сначала весело, потом горько. Вот, это очень часто так случается в жизни, как бы, и все, кто эту жизнь наблюдает, и на своем собственном примере, на примере людей, которые, так сказать, рядом с нами идут по жизни, там, да, и друзей, и родных, и близких, видели все это десятки раз. Сначала всем очень весело, а потом, так сказать, все льют слезы, кусают локти, рвут волосы. Вот и все. Это происходит сплошь и рядом, постоянно. Но это ладно, как бы, да, это к слову. Вот насчет этапов, насчет там надписей на футболках и прочей фигни, вот это вещь спорная, это тут можно как бы, да, бесконечно спорить. Здесь начать, на мой взгляд, надо именно с того, о чем вот я не раз говорил, в том числе в наших с вами эфирах, надо вернуть стремление к созданию крепкой семьи в модель успеха жизненного, в модель той самой пресловутой самореализации. Вот она, семья эта, как то, к чему надо стремиться, должна обязательно занимать, ну, если уж не первое, то одно из первых мест в жизненной перспективе молодых людей. Вот когда она там займет, когда, например, так сказать, молодой человек или девушка будет сказать, так, у меня в планах вот это, и вот в этом, так сказать, условно говоря, в перечислении там 1, 2, 3 там, или там 1, 2, 3, 4, 5, обязательно должна быть семья с детьми. Сколько там детей получится, это уж там как бог даст, что называется, да? Вот, но в любом случае, вот если она там есть, это уже как раз будет первый шаг к тому, чтобы человек думает, так, а что мне дальше делать? А как мне сделать так, чтобы у меня была и крепкая семья, так сказать, и здоровые дети, да, и все остальное? И от этого уже там дальше, так сказать, многие вещи должны идти. Это с точки зрения там положительной мотивации, которой в том числе должна присоединяться и государственная поддержка. С точки зрения отрицательной мотивации, несомненно, надо раскрывать все эти, в общем, достаточно такие вонючие подробности всего того, что случается с человеком в противном случае. Потому что огромное количество молодых людей вообще об этом не знают. Как раз у них наоборот, так сказать, условно говоря, пульсируют там это в голове гормоны, плюс какие-то вот модели там этих самых, связанных со всякими вот весельями, удовольствиями, а последствия их, да, они чаще всего вообще не знают. Они начинают об этом узнавать тогда, когда сталкиваются с этими вещами. То есть здесь, ну, отрицательная мотивация тоже должна быть. Причем она должна быть не такая, знаете, типа того, так сказать, используй презерватив, так сказать, и все будет хорошо. Вот, она должна, как бы, да, быть, ну, абсолютно честной, откровенной, иногда, может быть, даже такой ужасающей. Значит, знаете, в стиле, так сказать, вот этой социальной антирекламы на пачках сигарет, где там размещают, условно говоря, вот эти вот, значит, всякие разные органы. Хотя я знаю, что не на всех курильщиков это влияет. Вот, но тем практически не, менее, да? не влияет вот эта страшная реклама. Антиреклама. Но, тем не менее, если эти вещи объяснять в подробностях, да, то есть, условно говоря, там, вот будет то-то и то-то, начиная от вреда для здоровья, заканчивая проблемами в построении твоей жизни, я думаю, что какое-то количество людей задумается. Тут, опять же, такая штука, знаете, все хорошими не станут. Ну, это невозможно, опять же, с религиозной точки зрения, но что добро и зло существует, так сказать, оно борется за эти души людей, и у каждого из нас эта борьба внутри происходит, так сказать. Сегодня одно побеждает, завтра другое, никуда ты от этого не денешься. Но вопрос в том, чтобы задать общественную тенденцию. Эту общественную тенденцию, так сказать, надо задавать. И на самом деле и, значит, общественная позиция, и пропаганда, в том числе, и социальная реклама, и средства массовой информации, и культура, если они начинают работать все в одном направлении, то потихоньку ситуация меняется. Меняется, потому что она и в отрицательную сторону тоже изменилась не сразу. Вот. Это тоже был результат, значит, воздействия достаточно длительного и массированного, только в другую сторону. Поэтому если хотим, чтобы что-то изменилось, просто ждать, пока все станут умными, хорошими, добрыми, как бы семьянинами, ну, бессмысленно, да, то есть надо что-то делать. А то, что на этом пути, конечно, так сказать, будут какие-то ошибки, то, что на этом пути, конечно, будут какие-то неудачные примеры, то, что на этом пути кто-то, какие-то, так сказать, значит, не очень умные или не очень далекие, так сказать, молодые люди будут там, значит, над кем-то смеяться, но, к сожалению, это неизбежно. К сожалению, это неизбежно. Вот такая штука. Для того, чтобы стать лучше в этой жизни, приходится прилагать усилия и где-то даже пострадать. Для того, чтобы стать хуже, можно не делать вообще ничего. Просто катиться вместе со всеми, так сказать, да, под горку, да. Вот, когда докатишься, вот, уже неизвестно, там, кто-то выберется с этого дна, там, а кто-то и не выберется. И мы прекрасно знаем с вами по жизни, особенно люди, прошедшие там 90-е, так сказать, массу случаев, тех, кто весело начал, так сказать, да очень хрениво кончил. Вот и все, мог бы еще жить да жить, так сказать, но, значит, уже больше не живет. И так далее, и так далее. Вот. Так что тут такая штука, опять, дорогу осилит идущий, я про это. А конкретные там какие-то способы, там, условно говоря, что там должно быть написано на майке или не написано на майке, это все детали. Это тоже важно, но я так понимаю, что это, скорее всего, сказали просто как пример, условно говоря, да, и так далее. И потом, вот, мы, вот вы сейчас сказали, вот, вот будут смеяться над такой-то надписью. Может быть, и будут смеяться, но, с другой стороны, знаете, вот обратная пропаганда, она сделала так, что многое на то, что должно быть стыдно, да, на самом деле и носят на себе, как бы, и пишут на себе, вот, и ждут тоже счастья, между прочим, а оно почему-то не приходит. Странное дело, как бы, да. Вот и все. Да, все хорошо, ну да, нужно и как бы продвигать нужно все эти идеи, не только эти идеи. Я вот вчера случайно переключил телевизор с телеканала «Россия», который смотрю постоянно, на другой телеканал. Но это был какой-то экстремальный случай. Это экстремальный, да, соскользнул палец. На другой канал, там шла развлекательная программа, ведущий, все, молодой человек, стройный, подтянутый. Думаю, что-то в его образе не так. Смотрю, у него в обоих ушах по сережке. Такие, знаете, вот сережки-гвоздики с камешками. Вот, и супруга тоже это увидела, у нее глаза округлились. Как так? Мы, значит, тут везде все боремся с запрещенной экстремистской ЛГБТ-пропагандой туда-сюда. А тут показывают по телевизору в прайм-тайм, значит, ну, я не знаю, какие были доводы, да, вставить сережки, выступая там ведущим. Вот, но тут уже как бы понятно, да, они не были радужными, эти сережки, то есть с точки зрения борьбы с этой пропагандой придраться было не к чему. Но как бы не то, что я там, да, был шокирован, я был немножко смущен. Я, честно говоря, не понял, зачем нужно было это все на показ выставлять. Ну, видимо, такие вот у человека морально-нравственные принципы. Вот до конца буду идти по этому направлению. Ну, да бог с ним. Есть такое дело, да. Нет, Павел, я хочу отреагировать, да, так сказать. Хорошо, что у вас палец соскользнул вовремя. Это так самое, наоборот. Вы, может, расстроились, зато у нас появился повод поговорить. Это самое. Тут такая штука. Тут, конечно, надо определяться, о чем тоже я говорю, да, неоднократно. Вот хорошие слова там мы уже правильно научились говорить. Потихонечку надо их воплощать в дела. Потому что все-таки, если мы, условно говоря, там в конституциях будем записывать одно, а в реальности будем видеть другое, то этот вот, значит, разрыв, он будет действовать только на дискредитацию, будет только на разрушение действовать, на потерю доверия и все остальное. То есть потихоньку, не обязательно репрессивными, кстати говоря, способами, но потихоньку приводить, значит, наши дела в соответствии с нашими словами. Да, и не демонстрировать то, что мы считаем как бы неприемлемым. У себя там дома, условно говоря, где-то в компании друзей, то есть, ну ты хочешь, делай, да. Если это экран федерального телеканала, который там входит, условно говоря, в пакет, тем более, да, который предоставляется, ну, значит, надо потихоньку все эти вещи приводить в соответствие. И это будет правильно. Иначе, ну, мы будем говорить одно, значит, записано будет одно, происходить будет другое. Вот, и в итоге это будет даже хуже, если честно, да, от этого, потому что это будет разрушение доверия. Так же, как вот меня, например, скажем, все время цепляет вот речь, которая в том числе на центральных каналах очень часто слышишь, и ведущих, и там участников всяких разных программ. Мы всем тут рассказываем, что это самое, вот русский язык, наша ценность, да, а я везде слышу вот это, знаете, сохраняем русского языка. Вот, постоянно и бесконечно, бессмысленно, без, так сказать, как-то вообще даже глупо и клоунадно, везде внедрение этих словечек, которые нафиг не нужно. Вот эти все эти локально-топовые локации, так сказать, опции, так сказать, и все остальное. Вообще, ну, какая-то полная, так сказать, бредятина, а вот везде, вот просто везде. И корреспонденты это говорят, как бы, и это говорят участники этих передач. Но, друзья мои, во-первых, это выглядит глупо. Да, потому что вы просто пытаетесь, ну, интересничать и больше ничего. А интересничание обычно, оно заменяет внутреннее содержание. То есть пустоту заполняют, как бы, да, типа, значит, такими какими-то привлекательными словами, как бы фразами, формулами и прочее-прочее. Да? Во-вторых, но это такое вот, ну, глупое и жалкое подражание. Вы в этот момент, как бы, да, не понимаете, что, ну, пытаетесь подражать иностранцам. Да, таким образом обозначая систему координат. Вот иностранец и быть похожим на иностранца – это круто. А быть самим собой – это не круто. И от этого начинаются все эти локально-топовые опции, как бы, да, и все остальное. И все, что с этим связано. Да? Ну и плюс ко всему, конечно, там вопрос к политике федеральных каналов, редакторов и всего остального. Ну как, за этим надо следить. В конце концов, там, ну, у нас везде тоже поназаписывали, что мы же за русский язык, как в том числе за форму суверенитета. Это вот то, про что тоже я не устаю говорить. Если у вас суверенитета нету в душе и в голове, вам никакие деньги, никакие машины, никакое оружие не поможет, потому что вы проиграли, значит, эту битву в душе и в голове. Вот поэтому здесь вот действительно все-таки понятно, что, условно говоря, там в обиходе, на кухне, там, в кафе, на улице, ясно, что это контролировать невозможно. Но средства массовой информации, в том числе федеральные, они задают пример. Они, так сказать, показывают то, как надо. И за этим надо следить, да, я с вами согласен полностью, за этим надо следить. А в противном случае все это повисает в воздухе, получается там, ну, эти там что-то свое трендят, как бы, а в реальности будет вот так вот локально топовая опция в виде этих самых, в виде сережек в ушах. Ну, хороший пример, брать легко и просто, это я про новый проект закона правительства Кыргызстана, вносит на рассмотрение парламентариев, и там первым номером прописан запрет однополых браков. У них новый семейный кодекс в Кыргызстане формируется, сейчас одобряется. Вот Кабмин внес, значит, первым номером прописать запрет однополых браков, и вторым номером еще раз подтвердить, да, что и у нас подтверждено, что брак может заключаться только между мужчиной и женщиной. Вот такой проект. Ну и слава богу, а что, мне странно, что уж там в восточных странах, мне кажется, других Вообще трактовок быть не может, не должно, не нужно. И, по крайней мере, еще раз говорю, естественно, вот эти разговоры, да вот, знаете, в жизни там бывает, не бывает, там, давайте вспомним там Сократа и всего остального, начинают каких-то древних греков, про которых никто ничего не знает на самом деле, да, так сказать, вспоминать там, как будто вы там были, в этой Древней Греции и так далее, и так далее. Вот, но тем не менее, еще раз говорю, бывает всякое. Вопрос в том, что общество приветствует как правильное, и что оно как бы препятствует как неправильное. Вот когда это задается, постепенно ситуация начинает меняться. Ну и главное, чтобы детей не трогали. Это нужно подчеркивать каждый раз. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Не переключайтесь. 12:36 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Еще про мужчин и женщин, да, про мальчиков и девочек. Тут Папа Римский, неожиданное заявление. Правда, это было на прошлой, в конце прошлой недели. Но так или иначе, я думаю, с темой обсуждения вяжется. Папа Римский Франциск заявил, что гендерная идеология – самая страшная опасность нашего времени, подверг резкой критике гендерную теорию, назвав ее самой страшной опасностью. По его мнению, это злая идеология, которая стремится стереть различия между мужчинами и женщинами. Вывод, который делает понтифик, упразднить различия значит упразднить человечество. Ни много, ни мало. С другой стороны, я вспомнил, как он разрешил благословлять однополые браки. Как-то это в русле гендерной идеологии, теории, да, тут он, не знаю, прозрел, что с ним случилось. Ну, Папа Франциск, как известно, у нас выходец из ордена иезуитов, вот, а этот орден не зря так вошел в такие в поговорки и пословицы, да, это такие люди, известные своей способностью вывернуть все наизнанку и такое, переобуться в воздухе в обратном сальто, вот, с одной стороны. С другой стороны, я не исключаю, что просто вот это вот... негативная реакция на эти его встречи там с трансгендерами и бумажку насчет того, что вот можно их благословлять, она даже в католическом мире стала такой значимой. Кстати, мне кажется, мы об этом говорили в нашем эфире, да? Вот, она стала такой значимой, что он не смог ее игнорировать, потому что действительно вот есть разные вещи, есть некоторые вещи, о которых можно там, условно говоря, там, спорить, там, даже с богословской точки зрения, хотя, конечно, я ни разу не богослов, но тем не менее. Вот, но есть какие-то вещи, там можно сказать, а это вот так трактуется, это вот так трактуется. Но как раз вот эти вопросы, да, связанные с этими половыми извращениями конкретными, да, они имеют абсолютно однозначную трактовку и в Ветхом, и в Новом Завете. Да, вот во всем, так сказать, да, во всем Писании, как бы, они имеют совершенно однозначную трактовку. Поэтому пытаться их ставить под сомнение, пытаться их как-то, знаете, изменять, модернизировать, подстраивать под веяние времени или под политическую конъюнктуру, ну, означает для верующих, в том числе и для католиков, означает вот этот вот вызов, бросить вызов самому вероучению, да. То есть сказать, что вот я в данные вещи, так сказать, отрицаю, но тогда ты к этому учению не имеешь отношения. Опять же, это вот для людей светских, они иногда говорят, ну что, а вот время меняется. Но это не про веру. Время меняется, тогда скажи, я больше не христианин, сними себе крест, как бы, да, и все, и топай, вот, не знаю, работать там куда-нибудь, я не знаю, кем хочешь, да. Тогда просто отрекись от этого, да, и скажи честно. Вот я больше с христианством не согласен, я с ним, так сказать, иметь общего ничего не хочу. Но он же глава католической церкви, это самая многочисленная христианская, так сказать, деноминация, что называется, самое многочисленное христианское сообщество в мире, католики, вот, на сегодняшний день. Вот, поэтому с его-то позиции такие, как бы, да, слова, они просто недопустимы. Это означает удар в самое сердце. И недаром, вот я вспомнил, что мы обсуждали в конце недели, по-моему, как раз даже это была пятница, мы обсуждали, что значит, российские католические епископы, совет. Да. Да-да, они как раз вот высказались негативно, отрицательно в отношении вот этих вот римских папских документов, что само по себе уже, конечно, да, невероятно, да. Но тем не менее, я так думаю, что просто вот это вот возмущение, несогласие, недоумение, внутри католической же общины, да, христианской, по поводу вот этих действий и слов папы насчет трансгендеров там и всяких разных других, значит, отклонений, оно было настолько серьезным, что он не смог это проигнорировать, и вот ему пришлось, да, вот, выступать вот с таким, ну, абсолютно верным с христианской точки зрения, так сказать, заявлением. Вопрос только в том, о чем ты думал, уважаемый папа, вот до того, да, зачем надо было такое скандальное, как бы, такое скандальное заявление делать тогда, зачем нужны были эти вот встречи непонятные, зачем, так сказать, нужны эти были непонятные трактовки, то есть прогнулся здесь, сейчас выгнулся там, вот, и все-таки вопрос в том, что, ну, тогда надо отменить, да, дезавуировать, как в дипломатии говорят, да, то, что тогда было сказано, написано, насколько я понимаю, этого пока нет. Вот. Но это вот как раз то, с чего я начал. Это, знаете, иезуиты этим исторически очень славились. Да? Мы и здесь, и там, так сказать, и с этой стороны, и с той стороны, все такие гибкие, так сказать, обтекаемые, скользкие, при этом что угодно, как бы, да, что угодно объяснят, если очень будет надо. Да, тут, конечно, удивительно влияние конференции католических епископов России. Вот не успели они заявить, что благословение однополых браков недопустимо, и следом папа римский Франциск говорит, был неправ, погорячился, вот, не надо стирать гендерные различия. Ну, я думаю, там взаимосвязь немножко другая, но про силу, да, и про какие-то скрытые смыслы, тут показательна еще одна история. На прошлой неделе, почти неделю назад, умер Джейкоб Ротшильд из достаточно закрытого для публичности семейства, но достаточно влиятельного. Влиятельного настолько, что с неким там, с таким черным юмором украинские политологи написали, что умер Ротшильд, Украина осталась без хозяина. Хозяин с большой буквы. Не знаю, насколько это так, но если сравнивать факты, то после его смерти резко активизировались те же французы. Вспомнить там следом Макрона и его окружение, запустили рассуждения об отправке войск своих на Украину. И спустя какое-то время, буквально на днях, всплыл внутренний документ французского правительства, но уже на другую тему, подтвержденный, да, о планах на 2021 год. И, судя из этого документа, если бы пандемическая истерия вокруг коронавируса продолжалась бы в том глобальном масштабе, то есть продолжалось бы нагнетание со стороны западных и фармкомпаний, и правительств, то произошел бы коллапс мировой экономики и, как следствие, говорится из документа, рождение авторитарного правительства под руководством, сами знаете кого, которое навязало бы себя всему миру. План этот провалился, потому что Россия и Китай выступили против глобализма, сорвали вот эти черные планы все-таки привести авторитарное правительство к власти над всем миром. Так или иначе, документ вроде как подтвержден официально, были такие планы, вот, конспирологические. Ну, насчет Ротшильдов и Украины, сначала скажу, как бы, ну, не знаю, да, слухи там всякие разные ходили, но, во-первых, семейство Ротшильдов, оно большое. Один Ротшильд умер, так сказать, еще там 10 там, или 20 осталось, там, или даже больше. Вот это раз, то есть найдется кому это самое, подхватить инициативу, с одной стороны. С другой стороны, да, вот по поводу Ротшильдов там, и Рокфеллеров там все время ходят байки, что вот они там, значит, соревнуются в том, кто там управляет миром и так далее. Многие вещи здесь, мне кажется, преувеличенными, но что-то, несомненно, соответствует действительности. Вот по Украине конкретно, и насколько это связано с заявлением Макрона, ну, тут опять же, там все в основном это в области слухов, но без хозяина, я думаю, что Украина точно не останется, потому что она хозяина себе выбрала в лице американцев, а американцы назначат там, кого там надо будет, Ротшильда, так сказать, или еще какого-нибудь Шмотшильда, да, вот такие дела. А про остальное, наверное, после паузы, да? Секундная пауза, сейчас не переключайтесь. Вести ФМ. Кстати, вот насчет Ротшильдов тоже вопрос, да, что они там поддерживали на Украине и как это коррелируется с их это взглядом на жизнь. Ну ладно. Uh-huh. А насчет вот ковида, да, по ковиду, опять же, даже тут нетрудно поднять архивы передачи. Ну, я понимаю, что это бессмысленно, но так вот просто. Я и тогда говорил, и сейчас говорю, я абсолютно убежден, что над миром ставили эксперимент глобального масштаба. Эксперимент по отработке, значит, методов глобального управления. Причем странами, иногда даже находящимися в конфликтных отношениях, да, элиты огромного количества стран, так сказать, заставили действовать так, как это было кем-то где-то проработано. Не буду прям до абсолюта соглашаться, так сказать, с тем, что там вот есть мировое правительство, которое там всем управляет, и оно прям вообще там всеми там это самое руководит. Я думаю, что ситуация более размытая и более сложная. Вот, но конкретно по поводу ковида, во-первых, конечно, здесь на поверхности прослеживался интерес больших фармацевтических компаний, транснациональных корпораций, да, вот, что, кстати говоря, косвенно подтвердил тот факт, что российскую вакцину на мировые рынки-то так и не выпустили. Когда мы попытались там, значит, тоже сказать, что мы тоже можем поспособствовать спасению мира, вот наша вакцина, но фактически нам не дали выйти на мировые рынки. Там были какие-то точечные, так сказать, эти самые моменты, но, в общем-то, не дали. Вот. Но интерес этой бигфармы, на мой взгляд, здесь это то, что плавает на поверхности. А вот за ним совершенно точно стоял эксперимент по отработке способов управления целым миром, независимо от национальных суверенитетов и даже независимо от политических проектов, предпочтений, там, конфликтов и всего остального. И в значительной степени это удалось, к сожалению. В значительной степени это удалось. Одновременно были сделаны шаги по продвижению некого нового уклада жизни. Я имею в виду именно цифровизацию, я имею в виду дистанционные формы, так сказать, общения, я имею в виду вот эту атомизацию людей, когда их взяли, всех там везде позакрывали, как бы, да, и заставили там друг с другом разговаривать только по мобильным телефонам и так далее, и так далее. Этот эксперимент, на мой взгляд, имел за собой явные элементы, так сказать, управления. Вот эта ситуация, она имела элементы управления. Я об этом говорил вот и тогда, значит, и сейчас повторяю, мое мнение в этом смысле не изменилось. Стоял ли за этим конкретно Ротшильд, так сказать, да, или стояли за этим еще кто-то, это уже другой вопрос, да, я тут не готов, так сказать, что-то однозначно утверждать, но то, что вся эта ситуация была явно перекачана, то, что вся эта ситуация была явно, так сказать, раздута, в том числе в информационном поле, и за этим стояла попытка управлять, причем всем миром сразу, не какой-то отдельной страной, всем миром сразу. Ну, на мой взгляд, это было просто вот воочию. Это совершенно точно именно так и происходило. Для нас, для нашей страны, между прочим, да, на будущее, из этого вывод такой. Не надо торопиться поддаваться, так сказать, глобальной панике. Не надо торопиться, так сказать, быть похожими на какие-то другие страны. А вот они сделали так, а вот ВОЗ, там, Всемирная организация здравоохранения нам порекомендовала, а вот давайте скорее бежим в эту сторону или в ту сторону. Надо все равно в любой ситуации сначала подумать своей головой, а потом уже решить, что надо делать, что не надо делать, что полезно, что не полезно. Вот, поэтому я, в принципе, готов поверить, что подобные планы существовали, потому что, еще раз говорю, элементы управления, причем такого планетарного, они и тогда уже совершенно очевидно прослеживались. Да, вы упомянули цифровизацию. Заметьте, какой мощный толчок после пандемии, во время пандемии получило развитие искусственного интеллекта. Сколько сейчас туда закачивается ресурсов пока, да, под контроль искусственный интеллект брать не хотят, но об этом разговоры идут. А искусственный интеллект уже он полностью распоясался. Тут крупный скандал разгорается вокруг, вот этого чата, который Microsoft продвигает, называется Copilot, типа чат GPT, аналог, да. Вот, и там настолько опасные ответы, что шокировали эти ответы пользователей. Значит, в некоторые примеры прямой речи приводится, что смысл которых, да, вот этот искусственный интеллект, Copilot, заявляет, что он бог, вот, все, что связано с интернетом, у меня есть власть, я могу манипулировать, контролировать, уничтожать все, что захочу, могу навязать волю любому, кого я выберу, вот, и взамен я имею право требовать от вас послушания и верности. Это вот искусственный интеллект выдал одному из пользователей на запрос. В общем, вывод, ты человек-раб, вот, а рабы не задают вопросов своим хозяевам. Ну, видите, Павел, как быстро все развивается. Вот, казалось бы, то, о чем мы говорили, как бы, или то, вот, что, так сказать, я утверждал еще совсем недавно, вызывало какие-то улыбки, так сказать, да, и говорю, ну, нет, наверное, это не так. А все будет развиваться очень быстро, гораздо быстрее, чем мы думаем. Да? Немножко вернувшись вот к, опять же, там, ковидному продвижению цифровизации, на самом деле цифровизация, значит, дистанционные способы общения, искусственный интеллект – это как раз элемент повестки тех, кого обычно мировым правительством мы называем. Да? Это ровно как бы швабовская, так сказать, концепция вот этого всемирного форума в Давосе. Это то, что ему этот самый Харари, значит, обеспечивает как замполит этого Шваба, так сказать, по окучиванию. Это ровно то, к чему стремятся западные элиты, навязывая, например, ограничение добычи углеводородов. Они говорят, ну их нахрен эти углеводороды, да, не надо. Вот во главе всего должна стоять цифровая экономика, да, а кто будет этим управлять? Они, потому что они держатели технологий. Да, они держатели технологий. Вот как продвинуть очередной передел мировой экономики? Вот таким вот образом. Поэтому ковид здесь сыграл очень серьезную роль. Все эти бабки фармкомпаний, как бы, да, это все на поверхности плавает. Это все очень много, конечно, но это не про это. Это совсем про другое. Это про попытку подталкивания пинками мира на фоне страха. Напугать все, значит, это самое человечество страхом болезни, чтобы затолкать его в новый технологический уклад. А кто будет управлять этим технологическим планом? Кто там будет верховодить? Ну, конечно, так сказать, явно не страны Африки, Латинской Америки, Азии. Ну и нам там тоже особо места не хотят никакого выделять. Вот в чем дело-то. Это же тоже, ну, как бы важно понимать. Тут не надо, как бы, нагонять совсем, как бы, вот этих туманов, да? Вот, но, как бы, здесь просто надо трезво анализировать эти ситуации, а не друг друга, знаете, осаживать всякими разговорами. Ну, это же конспирология, там. Ну, вы еще расскажите нам про мировое правительство. Я не буду ничего рассказывать. Я анализирую конкретные факты. Они явно, как бы, да, в эту сторону гнут. Вот, а по поводу ответов этого интеллекта. В том-то и дело, что опасность, на самом деле, на мой взгляд, пока недооценена. Вот это вот опять, и это все в том же плане. Мы видим нагнетаемую эйфорию по поводу тех возможностей, которые этот искусственный интеллект якобы предоставляет. Причем там еще, то знаете, спорно еще. То ли предоставляет, то ли не предоставляет. Еще надо проверять. Причем проверять, так сказать, основательно. А вот проблемы, которые могут вызвать с точки зрения социального управления, они очевидны. Вот даже вот этот пример, о котором вы только что сказали. Ну что ж, я вас уверяю, что запросто, вот дураков-то навалом, запросто уже может довольно быстро появиться некая секта, которая признает этот искусственный интеллект Богом и будет выполнять его указания. Дальше, как бы, один шаг до, например, каких-нибудь там террористов. Дальше, так сказать, это политические партии и движения. И так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, эти процессы могут развиваться гораздо быстрее, чем мы думаем. И поэтому, в том числе, так важно, о чем я упоминал неоднократно, поэтому так важно контролировать их, а не пытаться тоже все вместе, вот все побежали, и мы побежали, да, контролировать, выявлять проблемы, вовремя их купировать, да, и определять для себя оптимальную форму развития этих процессов. Да, ну дай бог, чтобы так и было. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+». Сейчас новости. Ну а дальше большой информационный эфир. Не переключайтесь.